Делегация Ассоциации корейской молодежи в Китае во главе с ее председателем Ким Юнью 23 августа посетила Кумсанский дворец Солнца и чтила память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.